Еще 5 часов выпало из реальности. Я решил не ходить обратно пешком. Дав команду Атласу на создание стандартной системы защиты, я, с его помощью, сделал портал прямо к лодке. Добравшись до берега, мы снова вызвали такси и поехали в аэропорт. В этот раз мы летели в Стокгольм. Сидя на регистрации рейса, смог найти компанию, сдающую в аренду вертолеты с пилотом. С помощью щедрой предоплаты и документов Ларса мы смогли арендовать вертолет, и он нас дожидался на небольшом частном аэродроме в часе езды от аэропорта. Компания была столь любезна, что за дополнительную плату предоставила нам такси. Спокойно пройдя регистрацию, как обычно запуская вперед Дона, после которого пограничники переставали обращать на наши визы и вещи внимание, мы погрузились в самолет и долетели до пункта назначения. Таксист встречал нас в аэропорту с табличкой «Мистер Ларс». До аэродрома добирались еще час. Там Ларс заполнил необходимые бумаги, и мы погрузились в вертолет. До места расположения «Атласа» нужно было лететь около 450 километров. Вертолет справился с этим за 2 часа. Еще полчаса мы выбирали место для посадки, высматривая сверху вход в пещеру. Заснеженные склоны давали мало информации, но в конце концов мы смогли разглядеть облачко пара, поднимающееся над одним из склонов. Там и решили начать поиски, тем более что мое чутье вопило, что «Атлас» где-то рядом. Высадив нас, вертолет улетел на дозаправку, к ближайшему аэродрому, иначе топлива на обратную дорогу не хватит. Внимательно сверившись со сканером, не нашел ни одной засветки. Расширив зону до 50 километров, засветка обнаружилась, но слишком далеко от нас. Видимо, маг, посланный с проверкой сюда, решил охранять единственный подъездный путь и не рассчитывал на вертолет. Возможно, именно это спасло ему жизнь. Вход оказался именно там, где мы предполагали, а сама пещера была не облагорожена. Видимо, не часто находили этот атлас, да жить здесь никто особо не хотел. Процедура инициации прошла как по маслу, одним исключением: никакого усиления внутреннего источника не произошло. Итак, создаем стандартную защиту, и также телепортируемся наружу. Пока это происходит за счет атласа и в пределах 2 километров, никто не заметит магического всплеска. Теперь ждем вертолет и в Саудовскую Аравию. Стоп, думаем головой. Думать очень полезно. Зачем нам вертолет, если мы можем телепортироваться в Атлас на Украине и сэкономить почти 2000 км? Точно, вертолет не ждем. Создав портал в Атлас на Украине, мы оказались недалеко от входа и сразу бодрым шагом двинулись в сторону отеля. Сказать, что в отеле были удивлены, когда второй раз несколько дней одни и те же люди возвращались с гор, не сказать ничего. Удивление было ошеломительным, что не помешало им нас накормить, заказать билеты, дать помыться и вызвать такси. В этот раз пришлось ехать во Львов. Оттуда мы летели в аэропорт Фурудгахидахил. К сожалению, арабским мы в странствиях так и не разжились, зато вполне смогли объясниться на английском. Сняв несколько джипов, приспособленных ездить по песку, мы быстрым ходом стали приближаться к Атласу. Здесь ждало целых 3 отметки магов. Работавшая до этого момента схема сбоя не дала. Ларс отвлек внимание Дон, наглушил магов. Именно в этот момент прозвучало: «Динь, портал из мира Перекрестка. Теперь у нас есть серьезные противники. Интересно, они знают, что мы знаем о них? Теперь можно работать только на опережение. Захватываем этот атлас и тот, что в Австралии или в Японии. Не буду жадничать. Этот атлас когда-то тоже был обжит, множество комнат, к созданию которых приложил руку Атлант, залы, склады, и все так же вдумчиво и со знанием дела разграблено. Видимо, это один из тех атласов, которые принадлежали когда-то членам ордена. Инициация прошла значительно быстрее, чем в прошлые разы, видимо, потому что источник не вплетался в структуру, а оставался висеть рядом, никак не участвуя. «Дон, а в чем суть вторичной инициации?» — задал я уже давно интересующий меня вопрос. «Вопрос не так прост, как тебе кажется. Ты ведь уже знаешь, что любое проявление жизни есть магия. Мы пока не будем углубляться в вопрос, что такое магия. Это слишком объемный и сложный предмет. Пока обозначу лишь то, что магия – это свойство материи, то есть любой объект, состоящий из материи, постоянно излучает магическую энергию вовне, при этом медленно деградируя. Очень медленно. Сама магия зарождается в звездах, и после ее смерти звезды выбрасывает большое количество вещества, образуется новая звезда, меньше предыдущей планеты, вокруг нее, состоящая из звездного вещества. Именно такие планеты способны дать жизнь, так как спектр излучения магической энергии, который они дают, наиболее полный. У всех он различается, но обитаемые планеты имеют именно такой спектр. Я смотрю, ты не удивлен тому, что звезды умирают? Нет, наши ученые давно это поняли. Кроме того, достоверно известно, что мы состоим из звездной пыли, а то, что жизнь возможна только на планетах, на которых содержится полная элементная база, а не только водород, знают даже школьники, вот только никто не связывает это с магией. У нас даже активно такие планеты ищут, через телескопы, вот только как добраться не знают. А по поводу медленной деградации материи, может период полураспада, есть такое свойство атомов, все атомы через определенное время разрушаются, выделяя энергию. Да, ваша наука очень далеко ушла. Удивительно, как вы можете строить фундаментальные теории, не оперируя значительной частью реальности. Даже смогли понять такие общие свойства. В общем, как я уже сказал, магия является фундаментальным свойством материи. В зависимости от состава материи изменяется спектр магического излучения. Живые существа – это воплощенная магия. Практически, все мы, живые существа – это стремление магии обрести сознание через усложнение. Пока это наиболее популярная теория в магическом сообществе, хотя точно доказано, что магия никаким разумом, а уж тем более желанием не обладает, но зато достоверно известно, что магическое излучение однозначно придает материи обратный вектор энтропии. То есть, если мы берем кусок материи и рассматриваем его в вакууме, то он будет деградировать, упрощается. А если поместить его под магическое излучение, то энтропия нарастать не будет, а то и вообще объект начнет усложнять свою структуру, делая ее более сложной или упорядоченной. Ты ухватил самую суть. Тут есть множество нюансов. Напряженность магического поля, его спектр. Например, если напряженность магического поля меньше 6 планетарных единиц, мы их называем атлами, то жизнь на планете не зародится. Не хватит напряженности, чтобы противостоять энтропии, а 6 и выше позволяют появиться жизни. Конечно, нужно больше условий соблюсти, но суть именно такова. А причем здесь вторичная инициация? Все живые существа имеют внутренний магический источник, он необходим им для стабилизации потоков магической энергии внутри нашего тела, но большая часть существ не способна контролировать его. Для этого требуется некоторый осознанный посыл. Этот посыл относится к эфирной магии или инфомагии и должен содержать только одно желание – иметь возможность изменить этот мир, подчинить его своей воле, сделать невозможное. Именно этот момент чистейшей концентрации происходит первичная инициация, и так гибнет большинство магов, не справившись с проснувшимся источником. При инициации он выбрасывает колоссальное количество энергии, и разумный после этого – получает возможность осознанно управлять потоками энергии в своем теле, создавать заклинания и преобразовывать силу, но многие маги не справляются, и просто сгорают в своем источнике. Поэтому очень важно, чтобы инициация проходила под наблюдением опытного мага. Каждое живое существо несет отпечаток мира, в котором родилось. Окружающий мир обычно потребляет столько энергии, сколько есть в округе, также и живые организмы, рассчитаны на нормальное потребление и переработку энергии с тем полем, в котором родились. Есть некоторое количество свободы энергии, которой маг может распоряжаться. В этом мире нормальный уровень энергии 23 атла, это достаточно высокий уровень, и свободной энергии должно оставаться много, в среднем уровень энергии по обитаемым мирам 10-15 атл. Каждый организм приспосабливается к этому уровню, это заложено в его структуре. Энергетическое тело каждого живого существа по сути автономно, и не управляется им, ты не задумываешься, как энергия распределяется в твоем теле, ты можешь управлять только свободной, той, что имеется сверх того, что необходимо для нормального жизнеобеспечения. Энергетическое тело имеет сложную систему переплетения каналов, которые являются также источниками энергии, а в сумме внутренним источником, именно это отличает живое от неживого. Все живое не только поглощает, но и перерабатывает и выделяет энергию, а маги производят ее больше, чем поглощают. И именно по этой причине я говорю, что все живые существа магические. Мы существуем не только благодаря магии и поглощая ее, но также являемся источником магии и, в определенных условиях, можем вырабатывать больше, чем поглощаем. Начальная инициация, волей разумного существа, пробуждает внутренний источник, поднимая его на следующую ступень эволюции, изменяя его сущность. Этот акт открывает разумному возможность управлять свободной энергией, приближая его к Творцу или Богу. На эту тему есть огромное количество спекуляций в различных мирах, которые с равным рвением призывают, как истребить всех магов, чтобы не покушались на статус Бога, либо сделать всех людей магами, так как это следующая ступень развития. Официальное сообщество магов мира Перекрестка официально не придерживается ни одной из этих позиций и проповедовать любую из них запрещено, но сам понимаешь, неофициально, той или иной позиции придерживается каждый. То есть если разумный вырос в мире с напряженностью в 10 атл, то его собственный расход 10 тим в день, а если с напряженностью в 20 атл, то его расход 20 тим. Совершенно верно. Если оба этих человека станут магами, их источники на первых порах будут выдавать на 1-2 тима больше, чем потребляют. При длительных тренировках он может выдать на 20-30 тим больше, чем потребляет. За многолетние тренировки под присмотром многих наставников я смог натренировать свой источник до того, что он выдает на 17 тим больше, чем я потребляю. Это, конечно, не потолок, но каждый следующий уровень дается все сложнее, и результат все менее значителен. Для достижения результата в 25 тим мне придется тренироваться не менее 10-15 лет, а может и больше, а на достижение 30 тим не менее 50. Есть пределы, через которые очень сложно перешагнуть. Но ведь мой источник сейчас 344 тим. Как это возможно? Для дальнейшего усиления маг может пойти двумя путями. Первый – это вплести в энергетическую структуру своего тела нить от внешнего энергетического источника, но для этого нужно доступ к такому источнику получить, а во-вторых, его нужно вплести, ну и самое главное, он должен подходить по спектру излучения. Универсалам проще всего, они могут подключиться почти к любому источнику, а вот те, кто имеет перекос, должны искать подходящий. Этот способ подходит тем, кто имеет подобный источник, или может заплатить за доступ к нему. Атлас – один из таких вариантов. В мирах очень ценятся подобные источники, так как они максимально совместимы с любым типом магии и способны предоставить бесперебойный доступ к каналу даже на огромном расстоянии. В пределах скопления гарантировано. Атласы – это полуразумные артефакты. Они способны правильно подбирать и дозировать энергетический поток, таким образом, что любой маг сможет получить нужную подпитку. Естественно, в тех пределах, что разрешил Атлант, 30 тим – это ограничение, которое не могут преодолеть разумные самостоятельно. Точнее, большинство разумных, драконы, например, преодолевают, их энергетическое тело изначально более пластично. Связано это со строением энергетического тела, оно работает автономно, и раскачка источника – это по сути тренировка нашего энергетического тела, так же как и физического. Обычный человек не может приказать мышцам расти, так и маг не может приказать источнику увеличить объем вырабатываемой энергии. Обычный человек тренируется, берет большие нагрузки, а тело реагирует на это, увеличивая силу мышц. Маг опустошает свой резерв, выжимает энергетическое тело досуха, и оно реагирует, увеличивая внутренний резерв и скорость его восполнения, то есть силу внутреннего источника. Так, и как же преодолеть барьер в 30 тим? Полная осознанная перестройка энергетического тела магом. Когда он приближается к пику своих возможностей, он начинает в полной мере ощущать, как работает его энергетическое тело. Для того, чтобы перестроить свое энергетическое тело, нужно сначала его спроектировать, а потом провести трансформацию. За долгую историю магии было разработано множество устойчивых схем для разных случаев, так что не придется все делать с нуля, есть очень обширная база о том, как это надо делать. Я во время обучения Академии очень интересовался этой темой, и как я уже говорил, Адал заключил контракт со мной именно потому, что я должен был помочь ему пройти вторичную инициацию. Я не совсем понимаю, какие бывают модификации, и что именно изменяется. Маг в первую очередь упирается в несовершенство строения энергетического тела. Оно отлично приспособлено для немагов, но вот маг может достичь своего предела развития уже лет за 70, а живут маги по 300-500, и это не маги жизни, те вообще сами не умирают. Проводимость наших энергетических каналов ограничена, узловые точки не способны пропускать так много энергии, как может выработать источник или маг захочет высвободить из своего резерва. Даже Атлас не усиливал твой источник, а оплетал нитью источник твоей силы. Но всему есть предел, несмотря на то, что он значительно усовершенствовал твое энергетическое тело, его узлы и каналы просто не способны пропустить больше энергии, а плетение нити в более сложное построение, чем гексаграмма, невозможно. Для этого нужно совсем другое энергетическое тело, и твоя задача его сделать. Это сделает меня сильнее, значительно. Есть три основных ступени эволюции магов. Первая – это обычный маг, достигается после первичной инициации. Вторая – это магистр, достигается после вторичной. И третья – архимаг. Это следующий качественный скачок. Достигнув второй, ты сможешь подстроить пропускную способность энергетических каналов своего тела под свой уровень силы и контроля. А почему сразу не сделать его максимальным? ХМ. Вот представь себе резиновый шланг, через который льет вода. Если тебе нужна более мощная струя, ты можешь слегка прикрыть отверстие и получишь более сильный напор. А теперь представь, что воды столько же, а шланг диметром в полметра. Вода просто будет стекать, никак не управляясь тобой. Тебе нужно будет создать разные каналы, совершенствовать их пути и работать над своим энергетическим телом постоянно. Собственно, нет никакой четкой границы между магистром и архимагом. Как только ты изменишь свое тело, ты будешь совершенствовать его все время, подстраивая под новые задачи, усложняя его. В какой-то момент тело приобретет такую пластичность, что тебе не нужно будет менять что-то осознанно. Энергетическое тело само моментально будет строить нужные каналы, изменяясь, так как это тебе нужно. Всего несколько тысяч лет тренировок, и ты архимаг. Всего? Ну да, архимаги – это уже не те разумные, которыми когда-то были. За время своего существования и совершенствования они достигают невообразимых высот могущества и знаний, каждый по-своему. Общего рецепта нет. Ладно, с архимагами потом. Что нужно сделать мне, чтобы пройти вторую инициацию? И почему ты не прошел ее? Сначала на второй вопрос отвечу. Усмехнулся Дон. Тут все крайне просто. Деньги. На то, чтобы пройти вторую инициацию, мне нужно порядка 5-7 миллионов тим. Именно столько энергии надо на перестройку тела по выбранному мною проекту, а также несколько месяцев медитации. На первом этапе, примерно 2 месяца, вообще медитацию прерывать нельзя. Сначала у меня не было столько денег, а потом, заключив контракт с Адалом, мы договорились, что по окончанию его обучения он выделит мне нужное количество энергии. А теперь на второй вопрос. Тебе нужно учиться. Ты пока ничего не умеешь, кроме простейших преобразований энергии, не ощущаешь каналы, резерв вообще отсутствует, ты ни разу не опустошался. В мире магии ты сейчас как огромный гигант, с тяжеленной дубиной, но можешь погибнуть от укуса мыши только потому, что у нее отравленные зубы. Если бы ты сошелся в прямом бою с любым из орденских магов, и он не дал бы тебе убить себя первым ударом, ты бы почти наверняка проиграл, несмотря на то, что сильнее его в несколько десятков раз. Самым лучшим вариантом обучения будет Академия Волшебства в мире Перекрестка. Адал на это был не согласен, считая, что не может оставить свою школу на такой долгий срок. Обучение в Академии обычно идет от 5 до 10 лет, в зависимости от выбранных предметов и курсов. Тебе я настоятельно рекомендую пройти такое обучение именно там. Я много могу дать, но далеко не все. Я прислушаюсь к твоему совету. Я тоже хочу получить максимально полное академическое образование. Глава 13. Кошки-мышки. Из Саудовской Аравии мы сделали перелет в Австралию. Все это время я внимательно отслеживал на карте магические всплески. Из мира Перекрестка по нашей душе прибыло 5 человек. Пока будем считать, что человек. Они до сих пор оставались в Африке, по крайней мере, 5 новых сильных засветок появилось на моем радаре, когда я выводил ту область. Они периодически перемещались по территории, видимо, решая какие-то организационные вопросы. Наш мир требовал как минимум документов для того, чтобы воспользоваться самолетом, а этот способ перемещения был наиболее быстрым. Уменьшив чувствительность радара до 5, я проверил, не даем ли засветку мы. Вроде все тихо. Что ж, это безусловно радует, но нам нужно срочно поменять личности. Учитывая количество компетентных органов, которые подвластны ордену, кто-то очень скоро сложит 2 плюс 2, даже не зная, какие атласы мы захватываем. Лететь пришлось в Сидней, а там внутренним рейсом до Элис Спрингс. Это был небольшой региональный аэропорт, на котором мы сразу смогли арендовать вертолет. Оттуда до Атласа было меньше 100 километров по прямой. Добрались мы быстро, еще на подлете уловив метку одного мага, мы сделали круг и зашли с другой стороны склона. Подождав пару часов, пока стемнеет, мы под покровом ночи подкрались к лагерю. На этот раз Дон, Кара и Рита ушли вперед, и через 20 минут просигнализировали, что путь чист. Предосторожность оказалась не лишней, и мы смогли застать мага врасплох, появившись с неожиданной стороны. Даже вмешательство Ларса не потребовалось. Поступив с магом по стандартной схеме, я отправился в пещеру для захвата Атласа. Это был уже 9-й. Здесь пещера была обжита слабо, но было видно, что хозяин когда-то имелся и обустроил ее по минимуму. Заглядывал, судя по всему, нечасто. Процедура инициации нового владельца прошла как обычно. Спустя пару часов все было закончено. Выйдя наружу, я спросил Дона об успехах с магом. Он обогатил меня на знания арабского и английского, который я хоть и знал, но не в совершенстве. Завтра он должен был уйти отсюда, передислоцироваться на расстояние более 10 километров, установив магические и электронные средства наблюдения, а также по возможности наблюдая через оптику. Видимо, они поняли, что маги нас не задерживают. Такой же приказ получили те маги, которых мы успели подчинить. Они звонили на спутниковый телефон. Так, значит, хотят нас подловить. Дон, а могут они сюда телепортироваться? Для того, чтобы выполнить телепортацию, нужно иметь точную привязку. Обычно маг ставит метку, а значит, он должен сам лично побывать там, куда должен телепортироваться. Ты же понимаешь, что прыжок в никуда крайне опасен. Заклятие построено таким образом, что вытесняет всю материю вместе телепортации. Но хватит ли на это сил? А что если ты окажешься в космосе, или под землей, или глубоко под водой? Я уж не говорю про места, где-нибудь поближе к ядру планеты. Там никаких, даже призрачных шансов выжить не будет. Планета все время вращается, перемещаясь в пространстве и вокруг звезды. В общем, нельзя просто тыкнуть в карту и переместиться туда. Ты можешь сделать прыжок либо в зоне своей видимости, видя, куда ты хочешь переместиться, либо к маяку. Маяком может служить любая портальная метка, которую ты знаешь. При ее создании задается длинный ключ, вставив который в заклинание ты можешь открыть портал к тому месту, где эта метка находится. Ну и ограничения по дальности. Межмировые порталы строятся по совсем иным принципам, так что обычный портал работает только в пределах планеты. Если быть точным, в пределах примерно 300 тысяч километров. А что может выступать якорем или маяком, зависит от многих факторов, но вообще почти что угодно. Активация со стороны маяка происходит только в момент портала, энергии в нем почти нет и метка для портала практически незаметна. В момент построения от заклинателя проходит слабая сферическая волна, ее можно сделать узконаправленной, но это значительно сложнее. Ключ откликается на нее, и заклятие на этот отклик строит портал. Скорость распространения сигнала такова, что ответ приходит в доли секунды. 2 секунды, значит, что? Странно, откуда знаешь? Замеры как раз показали, что от самого дальнего портала отклик идет не более 2 секунд. Более далекие порталы построить не получается. 1 световая секунда. Наши ученые доказали, что максимальная скорость распространения света и вообще чего-либо в нашей Вселенной 300 тысяч километров в секунду. Это ровно 1 световая секунда. Ну да, так и есть. Так, а что может быть маяком для портала? Я думаю, что они прекрасно поняли, что я захватываю атласы, и их маги мне не помеха. Что они задумали? Если все маги перешли из обороны в наблюдение и это свежий приказ, значит, они имеют способ телепортировать к атласу поддержку. Думаю, если бы мы убили хоть одного мага, то получили бы такой подарок в виде бонуса, что является якорем. Уточни у мага, должен ли он был что-то оставить. Дон отошел к пленному магу и через несколько минут, вернувшись, объяснил. Амулет. Каждый амулет жизни имеет портальную метку. Если маг гибнет, автоматически присылает сигнал Ианну, и тот активирует якорь для портала. Заклятие там уже есть, но только после смерти или снятия активируется. Он получил четкие инструкции, как только заметит неприятеля или подозрительных лиц, немедленно сообщить об этом координатору и Ианну, а потом снять амулет и положить его на землю. Он сам не знал смысл этого действия, поэтому и не выдал при допросе. Расстояние выбрано таким образом, чтобы нельзя было заблокировать портал атласом, это уже за пределами 2 километров. да и за пределами чувствительности обычного мага, на таком расстоянии энергию от выходной части портала не почувствовать. Основные затраты идут на стороне открытия портала, а в наших, тех, что мы добыли в пещере. И Ларс, его амулет, можно ли узнать, где амулет находится, не создавая портал? В наших нет, я очень внимательно их изучал, видимо такие заклинания внедрили менее 1000 лет назад, а вот у Ларса наверняка. Узнать местоположение можно, но только из расчета, направление, расстояние. Когда приходит ответ, маг знает точное направление и расстояние до цели, но не видит точку выхода. Атлас может такой сигнал блокировать? Наверняка. Уточни у Атласа. Быстро удостоверившись, что Атлас может скрывать отклик и не давать открывать порталы в 2-километровой зоне, мы в первую очередь избавились от амулетов, оставив их возле Атласа. Итак, нам нужно решить, как действовать дальше. Через сутки четверо магов нападут на Атлас в Казахстане. Мы можем посмотреть, как отреагируют охотники. Почти наверняка они откроют телепорт после первой же смерти. Мы сможем оценить их силы и выучку. А можем активировать амулет какого-нибудь из магов и заманить их в ловушку. Если используем первый вариант, будем знать, с кем имеем дело, но в следующий раз они будут настороже. Если второй, то можем заманить их в ловушку, но возможны неприятные сюрпризы. Все проголосовали за первый вариант. Я тоже был склонен перестраховаться. Можем сделать так, что они получают 2 сигнала с небольшим промежутком, предложила Митра. Тогда они могут посчитать первую акцию, отвлекающую вторую основной, и прийти на второй сигнал, допустим, дать им сигнал через 3 часа после первого. Интересное предложение. Тогда надо дать второй сигнал так, чтобы они не смогли прийти на помощь. Возле Атласа, который далек от их центров, Китай многолюден, Япония тем более, может Аляска, если мы сможем сбить портал и лишить их якоря, чтобы не пришла подмога, мы дадим себе отличное преимущество. Теперь только нужно решить, каким образом мы можем добраться до Атласа на Аляске. В принципе, очевидно, что добираться надо с Петропавловск-Камчатского. Но как добраться до него? Атлас там почти в 400 километрах, и выдавать его положение не хотелось бы. Можно вызвать МЧС и подать им сигнал, а потом просто изменить их воспоминания. Это будет значительно быстрее, чем лететь с Австралии, прямых рейсов здесь нет, а расстояние почти 13 тысяч километров. Решено. Сделав стандартную защиту Атласа, мы вернули магу его амулет и отправили его выполнять приказы начальства. Я переместил нас к Атласу на Камчатке. Воспользовавшись спутниковым телефоном, я вызвал МЧС. Оказалось, что ближайший аэропорт находится в городе Ключи, всего 80 километров от нас, так что несмотря на раннее утро, вертолет забрал нас всего через час. МЧС мы заплатили наличными, и при небольшом ментальном посыле, они любезно согласились доставить нас в Петропавловск-Камчатский, крупный аэропорт был только там. В Петропавловск-Камчатском пришлось ждать самолета почти 5 часов, он садился здесь только на дозаправку, перед перелетом через Тихий океан. На рейс мы попасть смогли, и уже через 4 часа садились в аэропорту Фербанкс, легко арендовав вертолет. Я в очередной раз позавидовал загнивающему Западу. Как все-таки здесь легко можно это сделать? Частные аэродромы – это не роскошь, а норма жизни. Поймав засветку мага, мы высадились так, чтобы подходить к нему не со стороны Атласа. На то, чтобы подойти к магу незаметно, потратили еще час, но взяли его тихо и незаметно. Мое чутье на месторасположении Атласа значительно улучшилось. Теперь я ясно ощущал его и на расстоянии в 10 километров, точно зная направление и расстояние. Орден ведь так и нашел 2 Атласа, возможно, мне это удастся. Пока Дон занимался пленным магом, я пытался придумать, как нам сделать так, чтобы не пришла подмога. Портал будет сбит артефактом, который сейчас делает Дон, и несколько минут здесь будет небольшой энергетический шторм, закрывающий возможность порталов в эту область, но потом они смогут создать новый, и мы вместо 5 охотников получим несколько десятков, а Атлас пока захватывать нельзя, иначе никакой ловушки не получится. Ловушку мы будем делать наподобие той, что делали под храмом, о ней пока никто не знает, главное не дать охотникам проникнуть за барьер в том Атласе, а времени у них быть не должно. Через 10 часов, согласно заложенной программе, маги там начнут атаку, а как только они все погибнут, мы дадим второй сигнал, но уже будем знать силы противника. Придется очень хорошо синхронизировать работу, Дон и Тримираны будут ждать возле входа, а я и Митра будем внутри, в зале управления Атласом. Я создам ловушки и буду телепортами забирать Дона и Миран, создавая на пути преследователей новые ловушки. Мы успели добраться до Атласа, обсудить все сигналы и ловушки. Мне придется контролировать Атлас из главного зала, так как времени на инициацию у меня не будет. Поспали, отдохнули, подготовили оружие и снаряжение. Начало действа мы наблюдали по каналу Атласа. Маги под монастырем телепортировались на поверхность, через портал, который я им оставил, быстрым шагом пошли в сторону входа в ущелье. Вокруг каждого из них возникли тонкие пленки кинетических щитов. На подходе к храму к ним вышел один из солдат, что прибыл вместе с ними. После нескольких слов, он упал, развалившись на две неравные части. Это один из магов выпустил лезвие воды. Второй солдат открыл огонь на поражение. Кинетические щиты заколебались, отражая пули, но буквально через несколько мгновений, солдат отлетел от магов на десяток метров, так как будто получил огромного пинка. Так сработало лезвие воздуха. За заставой наблюдали, и в монастыре поднялась тревога. Пять солдат рассредоточились, беря магов в широкий полукруг, чтобы не подставиться под ближние удары, а также под массовые. Окрыли огонь из автоматов, результат был ожидаемый, никаких повреждений. Сумел бы я выстоять под таким огнем сейчас? Наверняка нет. Они явно не отвлекаются на пули, значит, работает автономное заклинание, а мне пришлось бы ловить каждую пулю в отдельности. Можно, конечно, обратиться к кольцу и сделать кинетический щит через него, но Дон абсолютно прав. Мне нужно полноценное академическое образование. Тем временем события стремительно разворачивались. В качестве дистанционной атаки пошел обычный телекинез. Подхватив камни по 300-500 грамм, а иногда и больше, маги разгоняли их телекинезом до огромной скорости, меньше звуковой, не было характерного хлопка и инверсионного следа, но даже на такой скорости, просто задевая конечность, удар приводил к летальному исходу. Слишком велика кинетическая энергия снаряда, руки и ноги просто отрывало, а тело откидывало на несколько десятков метров. Солдаты прятались, как могли, но через минуту все было кончено, никого из живых не осталось. Я посмотрел на карту, чтобы понять, сколько энергии нужно для разгона камня до такой скорости. Меньше одного тим, значительно. Источник силы всего в один тим способен обеспечить магу возможность совершить до нескольких сотен таких бросков в час. Энергетическое тело устанет значительно быстрее. По моему опыту, маг – это практически солдат с бесконечными патронами и оружием, которое как минимум сопоставимо с 16 калибром. И это не сильно тренированный, Дон, например, разгоняет камни до скорости больше скорости звука. С таким оружием можно выйти и против танка. Тем временем маги подошли к воротам монастыря, и раздался сильнейший взрыв. Видимо, пока сражались те пятеро, оставшиеся заложили несколько килограмм пластида. Я не силен в подобных оценках, но бабахнуло очень сильно, и основная волна была направлена на магов. У двоих щиты не выдержали, но первый удар приняли на себя, и магов контузило. Еще двое отлетели метров на 30, но приземлились удачно, видимо, из-за того, что площадь щита больше площади тела. Их откинуло так далеко. Те двое, у кого щиты не выдержали, не пролетели и десятка метров. Оглушило взрывом, похоже, всех, но вояки к нему были готовы и начали развивать свой успех. На стенах тут же показалось несколько солдат и начали закидывать оборонительными гранатами оглушенных магов. Двоих, что лежали на земле без сознания, буквально разорвало на части, не оставив им никакого шанса на выживание. Оставшиеся двое, получив еще несколько близких разрывов, потеряли щиты, и негра, а он был магом жизни, посекло несколькими осколками. Видимо, все же взрыв ворот не прошел даром и для них, и контузию они получили, так как спустя всего несколько секунд, граната, которая должна была добить обоих, сначала зависла в воздухе, а потом стремительно полетела в кидавшего. Итог был закономерен: тех, кто стоял на стене, просто выкосило, а маг жизни успел поставить легкий щит, который защитил от новых осколков. Раны на теле негра начали стремительно затягиваться, выталкивая осколки наружу. Буквально через минуту затишья, когда ни одна из сторон не вела активных боевых действий, он внешне выглядел значительно более целым, только кровь с одеждой кожи никуда не делась. Маги двинулись дальше, пройдя ворота, они направились к внутреннему двору. Военных осталось шестеро, и в сколь бы нестандартной ситуации они не оказались, Крыса, загнанная в угол, дерется за свою жизнь отчаянно. Они собрали остатки пластида и гранат, остались в основном наступательные, и засели в главном здании. Дверь опять же заминировали пластидом, а гранаты разделили на две части, из одной сделали растяжку в следующем помещении, а оставшиеся разделили на всех, чтобы можно было добить магов, если удастся снова сбить щиты. Маги выбили дверь телекинезом, взяв каменную лавку, весом в несколько сотен килограмм, и просто кинув ее в дверь, находясь на безопасном расстоянии, дверь, несмотря на то, что открывалась наружу, вместе с косяком и частями кладки влетела внутрь. У спецназовца рука не дрогнула, и на детонатор он не нажал. Подождав несколько секунд, маги двинулись вниз, не забыв создать несколько слоев защитных полей. Пройдя выломанную дверь, они зашли внутрь помещения и направились к входу в пещеру. В момент, когда они находились между закладкой из гранат и дверью, один из солдат, потянув за леску, выдернул чеку из гранаты. Маги, услышав характерный звук, попытались резко отскочить назад, но тот, что держал руку на детонаторе от пластида, очень точно угадал момент, и заряд пластида, сильно ослабленный придавившей его каменной плитой, но тем не менее достаточный, чтобы буквально вытолкнуть обоих в комнату с гранатами. Прозвучавший взрыв не нанес никаких повреждений магам, из трех слоев щита, два были на месте. Именно в этот момент появились новые действующие лица, на месте тел двух поверженных магов, образовалось два портала, выглядящие как абсолютно равные круги черноты, со слегка светящейся окантовкой из какой-то псевдоматери. Я такой портал видел впервые, Атлас нас просто переносил в нужную нам точку, а здесь был пространственный туннель. Из одного портала появилось трое, из другого еще два человека. Первые трое были одеты в безликую армейскую форму, а вот оставшаяся пара были в белоснежных костюмах, однозначно говорящих о высоком статусе и очень большой цене. Присмотревшись, я заметил, что двое очень похожи, вероятнее всего братья или близкие родственники, а из тройки, что сразу рвануло по следам боя, была одна девушка. Расстояние было невелико, а темп они взяли такой, что от них остались только смазанные силуэты, и буквально через несколько секунд нагнали магов, и почти не снижая скорости, просто отрубили им головы, даже не заметив щиты. Клинки были явно непростые, маги не успели даже повернуться в их сторону.